Среди окружавших Садовского забавной фигурой был тоже бывший москвич, поэт Тиняков Одинокий. При Садовском он был не то в камердинерах, не то в адъютантах. «Александр Иванович, сбегай, брат, за папиросами!» Тиняков приносил папиросы. «Александр Иванович, пиво! Александр Иванович, где это Кант говорит то-то и то-то?» Тиняков без запинки отвечал. Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. Он изучил все, от клинописи до гипнотизма. Главным коньком его был Талмуд, изученный им досконально, но толковавшийся несколько специфически. Тиняков в трезвом виде был смирен и имел вид забитый и грустный. В пьяном, а пьян он был почти всегда, он становился предприимчивым. Бродячая собака. За одним столиком сидят господин и дама, случайные посетители. Фармацевты на жаргоне собаки. Заплатили по 3 рубля за вход и во все глаза смотрят на богему. Мимо них неверной походкой проходит Тиняков, останавливается, уставляется мутным взглядом, садится за их стол, не спрашивая, берет стакан дамы, наливает вина, пьет. Фармацевты удивлены, но не протестуют. Богемные нравы, даже интересно. Тиняков наливает еще вина. «Стихи прочту, хотите?» «Богемные нравы. Поэт, как интересно. Да, пожалуйста, прочтите, мы так рады». Икая, Тиняков читает. «Любо мне плевку-плевочку по канавке проплывать, скользким боком прижиматься. Ну что, нравится?» «Как же, очень. А вы поняли?» «Что ж вы поняли? Ну, своими словами расскажите». Господин мнется. «Ну, эти стихи, вы говорите, что вы плевок и...» Страшный удар кулаком по столу. Бутылка летит на пол. Дама вскакивает, перепуганная насмерть. Тиняков диким голосом кричит. «А, я плевок! Я плевок! А ты...» Этот Тиняков в 1920 году неожиданно появился в Петербурге. Он был такой же, как всегда, грязный, оборванный, небритый. Откуда он взялся и чем занимается, никого не интересовало. Однажды он пришел в гости к писателю Г. Поговорили о том о сём и перешли к политике. Тиняков спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думает. «А, вот так, — сказал Тиняков, — ты, значит, противник рабочей крестьянской власти. Не ожидал. Хоть мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск». И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных ЧК.